Эдип и мамочка. И вот сейчас я расскажу вам про суть патологии между созависимой мамой и маменькиным сынком. Это ядро проблемы трудных отношений со свекровью, ее начало, ее исток. Однажды любой ребенок проживает Эдипов конфликт. Выглядит он так. «Мама, давай ты будешь моей женой, а папа нам не нужен». У девочек, соответственно, происходит наоборот. Они хотят отвергнуть маму и выйти замуж за папу. Эдипов комплекс является ядром формирования личности, которое происходит в возрасте примерно от 3 до 5 лет. У современных детей оно может быть в промежутке от 2 до 7 лет. В этот период закладываются основы психических структур, которые могут быть либо зрелыми и устойчивыми, либо извращенными, незрелыми или невротическими. Мальчик начинает понимать, что он мужчина, а мама – женщина. Он испытывает к ней бессознательное влечение и ревнует к папе. В этот период дети начинают осознавать половые различия и формировать свою гендерную идентичность, и не только. Но я сконцентрирую внимание именно на его отношениях с мамой, чтобы не распыляться и не уводить вас в дебри психоанализа. Правильной реакцией родителей будет сказать и показать сыну, что у мамы есть папа, и в их отношениях мальчику не место. Например, в возрасте 3 лет важно отселять ребенка в другую кровать. Ребенка такое отвержение сильно расстраивает и фрустрирует. Ему больно, он плачет, чувствует себя отвергнутым. Ему нельзя находиться внутри отношений мамы и папы, и мама не может быть его женой. А папа с мамой при этом должны быть рядом и помогать мальчику прожить этот кризис. Не поддаваться на напор ребенка и не сдавать позиции, напоминать: «Да, нельзя, в наших отношениях тебе места нет, но мы тебя любим как сына, и мы рядом». Поплакав и погоревав, ребенок постепенно понимает, что ему не остается ничего другого, кроме как искать свою женщину. Такую же красивую, мягкую, теплую, как мама, или даже лучше, во внешнем мире. И вот ее уже можно будет тискать, целовать, спать с ней и заводить детей. Эдипов конфликт. Это война, которую ребенок должен затеять, чтобы проиграть. Только так он сделает огромный шаг в развитии. Но то, что я описала ранее, это здоровая картинка. Норма. Созависимая же мама бессознательно не хочет отпускать сына. Она на полном ходу поддерживает его фантазии и как бы говорит: «Да, ты мой лучший мужчина, нам больше никто не нужен». Моя бывшая свекровь после моих родов пришла к нам домой, подошла к моему сыну и со словами «иди к мамочке» взяла его на руки. Я неделю ревела, так меня это задело. Приходим в гости к его родителям. «Соку уж один стакан остался, Сереженьке налью. Лучший кусок сначала сыночке, а потом мне». Папа его пришел, ремонтировали кран. Вдруг вспомнил, что яблочко для Сереженьки принес. Мальчику 46 лет. Стою на балконе, провожаю взглядом мужа. За углом прячется отец, сует пакет ему в руки. Вечером допытываю, что в пакете было. Пирожки. К слову, питались мы отлично, супруг не голодал. Ну, я не молчала после таких случаев, выволочку Сереженьке делала. Ну, это же родители, что с них взять? В этом случае мальчик остается в слиянии с матерью и не развивает здоровые отношения с противоположным полом. То есть вместо того, чтобы развернуть внимание сына на девочек вне семьи, мама подтверждает сыну, что она его женщина, и это нормально.